Глава 44. Утром Данилов налетел на нового Маргарита. Данилов спешил заполнить последние бумаги перед убытием и не был расположен к долгому разговору. «Ну что, выкарабкался?» — засмеялся новый Маргарит. «Как это ты устроил себе?» Тут новый Маргарит замолчал. Данилов почувствовал, что новый Маргарит хотел произнести слово «повременить», а потом и поинтересоваться, каким образом Данилов получил необъяснимое для всех покровительство. Да, скорее всего, покровительство, хотя об этом можно было строить только предположение. Но тема, видно, была запретная и для нового Маргарита. «Действительно, — думал Данилов, — неужели он пожалел меня из-за того, что я костью чесал ему спину? Зачем же? Я ведь без всякой корысти». «Ловок ты, Данилов, ловок!» — только и мог сказать новый Маргарит. «Слушай», — нахмурился Данилов, — «что это за огненная надпись была в колодце ожидания? Насчет ясночковой икры я не понял». «Она не имела к тебе отношения. Выпала из другой программы. Дефект аппаратуры». «А кожаный фартук?» «Он задержался более положенного. Нерасторопность одного из операторов, он наказан. Надеюсь, не слишком строго?» «Не слишком. И еще я хотел спросить тебя о домовом и о Синизуде», — сказал новый Маргарит. «Ты не в силах их вернуть, и никто тебе не поможет». «Что ж, это остается за мной». «Смотри», — сказал новый Маргарит. «Почему меня так долго держали в ожидании?» «Какое долго! Ты был вызван не один, да и у нас хватало хлопот. Ну и надо было позлить твое нетерпение. Но ты был хорош, ты мне понравился. И дальше следить за твоей жизнью будет для меня удовольствием. Не со служебными целями следить, не бойся, а просто так, как любопытному зрителю, не способному на поступки. Очень интересно, какие еще повороты будут в твоей судьбе. И как отнесутся к тебе личности, для кого ты заноза в глазу?» На том и разошлись. Данилов сразу же вспомнил о железнодорожной пище. Хотел было остановить нового Маргарита и спросить его, что собирались достичь этой пищей. Но новый Маргарит был легок на ногу, и слов Данилова, наверное, бы уже не расслышал, а кричать Данилов не стал. «Удивил я его», — думал Данилов. «Я и самого себя удивил. Во время разбирательства он взял, да и повел себя так, будто он был именно демон и готов доказать несправедливость и оскорбительность для него, как добросовестного демона обвинений. То есть так могло показаться со стороны. А какой он демон? Конечно, он более человек, нежели демон. Да что более? Скорее, он просто человек, правда, с особенными возможностями. Что же, он изменил своей сущности и ради того, чтобы уцелеть, отверг все свое, дорогое? Нет, — полагал Данилов, — ничего он не изменил и ничего не отверг. Он хотел дать всем своим словам объяснение, чтобы с этими объяснениями жить дальше». Каким мог быть исход разбирательства? Либо его гибель, либо сохранение его демоном. И никакого Данилова человека. Были еще возможности. Превратить его в расхожую мелодию, лишить разума и поселить на пустынной планете и так далее. Но все они виделись Данилову оттенками первого исхода. Данилов был готов и к первому исходу. Сколько раз он говорил мысленно «нате, жрите». Порой он представлял себя мучеником и чуть ли не умилялся будущему мученичеству. Но что толку было бы в его мученичестве? Конечно, он не изменил бы себе. Одно это много значило. Но можно было и по-иному не изменить. А так он погиб бы, тихо исчез, и все. Никто бы не узнал, почему он погиб и ради чего. Однако в начале разбирательства Данилов был согласен и с тихим исчезновением. Он торопил судей: «Скорее, скорее, что же тянете?» Но потом он вновь ощутил себя музыкантом. Чем он был хуже тех, кто судил его? Каким таким особенным пониманием смысла существования своего собственного и, скажем, смысла существования людей обладали они, чтобы иметь право выносить приговоры и определять, что хорошо, что плохо? Нет, теперь Данилов не желал признавать за ними такое право. Он получил жизнь и получил право на эту жизнь не менее, а куда, по его понятиям, более значительное, нежели присвоенное ими право судить других и направлять чужие жизни. Вот он и взъерепенился, и пошел на Валентина Сергеевича и на его заместителя чуть ли не в атаку. Он не желал, чтобы они взяли над ним верх. Он на словах ставил под сомнение справедливость их оценок и выводов, пользуясь их же логикой и их правилами игры. Да, и он играл, хотя и не лицедействовал. Все шло само собой. Он им дерзил, стараясь дурачить их, и они, судя по первому приговору, поняли это. Впрочем, может, некоторые и не поняли. Или же им понравилось, как он держался. Они, по ощущению Данилова, с облегчением приняли «повременить». Конечно, это «повременить» и решило ход дела. Но, может быть, то, как он вел себя, и вызвало «повременить». «Не мог я дать им одолеть себя. Я должен был вернуться на землю», — думал теперь Данилов. Думал, как бы, между прочим, словно в чем-то уговаривая себя, словно там без него действительно могли быть беды или даже гибель чего-то, в первую очередь его музыки. Нет, он был обязан жить и присутствовать на земле, у них свое, у него свое. Потому он и сопротивлялся, как мог сопротивляться в нынешних обстоятельствах. Поначалу, после разбирательства, его несколько смущало то, что он чуть ли не обрадовался, услышав условие «никакого Данилова человека». Потом он успокоил себя. И в ближайшем будущем Данилов понимал это. Даже и при благоприятных условиях он вряд ли стал бы добиваться разрыва с 9 слоями и превращения его, Данилова, в чистого человека. Это он держал как бы на крайний случай. Почему? Зачем ему отношение с миром, ставшим чужим? Не лучше ли было бы освободиться от 9 слоев? Забыть о том, что они есть, причем сделать это ловко и мирно, не возбудив желание мстить ему, и тихо жить себе в Останкине, играть на альте, любить Наташу? Это никогда не поздно будет сделать, — говорил себе Данилов, хотя и понимал, что он вряд ли тут прав. Но он понимал и другое. Он не мог теперь отказаться от многих своих привычек, освободиться от них, от купания в молниях в частности. Без них он стал бы иной Данилов. Да и как же это? Увидеть тяжелую грозовую тучу над Останкиным и не взлететь, не слиться с молнией? Он не мог себе этого представить. А перенесение к дальним созвездиям, а полеты в Анды, в пещеру. То есть он, может быть, и не стал бы купаться в молниях, летать куда-то или выводить мрачную сырую тень Филиппа II из-под земли Эскориала. Он так и не побывал в Эскориале, а все собирался побывать. Но сама невозможность купаний, полетов, многого другого, милого Данилову, удручало бы его. Нет, пусть браслет будет на руке, полагал Данилов. При этом Данилов считал, что не только для утоления его привычек нужен ему браслет. Что же, ему тогда в автомате на улице Королева следовало дать юнцам поколобродить и навести страх на десятки людей. Или не стоило проучить виолончелиста Туруканова, дельца и пройдоху. Ну ладно, юнцы и Туруканов — мелочи, он мог бы и сдержаться. Но случаи более серьезные. Когда зло воспалится сильное и страшное, и он, Данилов, окажется этому злу свидетелем, тогда только ропот ему иметь в душе, а потом с этим неслышным ропотом и жить. Или же лишь в игре на альте выражать свое несогласие с явлениями им неприемлемыми. Нет, он не простил бы себе, что отказался что-то спасти или обезопасить от воздействия зла, от его напора и наглости. Что же отказываться? Зло-то не отказывается от своих возможностей. Пусть его положение будет рискованным, сложным, порой скверным, ему не привыкать, что-нибудь придумает. Однако люстра... Что ж, будет и люстра...